Десятки тысяч голосов умолкали, раздались сигналы ожидания. «Прием!» — слышалось в репродукторе. «Внимание! Прием!» Еще кто-то о чем-то спрашивал. Кое-где еще были слышны быстрые группы импульсов передающих станций, а мои слова передавались трансляционными станциями все дальше и дальше. Казалось, что я слышу эхо собственного голоса, который в течение малой доли секунды облетел весь земной шар и затем через направленные передатчики был послан в бесконечное пространство. Вот через секунду ответили космодромные станции на искусственных спутниках и Луне. Они приняли вызов и перешли на прием. Вся сфера, в которой господствовал человек, замерла, и легкий шум репродуктора в телеэкране прерывался лишь никогда не прекращающимся тиканьем атомных часов обсерваторий. Вдруг один пилот с Луны задал вопрос: «Что случилось?» Какой-то голос приказал ему немедленно выключить передатчик. Воцарилась тишина. Это было на 5-й секунде моего вызова. А через 6 секунд я начал, как полагалось, коротко по-деловому рассказывать. Найден ребенок. Зовут его Пао. 3,5 лет. Глаза карие. Потом вновь наступила тишина, простреливаемая короткими сигналами трансляционных станций, и вдруг одновременно ответили 2 из них. Они сообщили, что есть заявление родителей, они уже 5 часов ждут сообщений о ребенке. А потом, на 22-й секунде, все прерванные связи были возобновлены, все станции кораблей и ракет заработали вновь, автоматы закончили прерванные было фразы, люди стали смеяться и разговаривать, и снова в миниатюрном репродукторе послышался, то усиливаясь, то замирая, привычный шум. Родителей мы ожидали еще 2 часа. Сначала мы с мальчиком играли в мячик. Я бросал ему, а он мне. Серьезно, без малейшей улыбки, почти печально. И я заметил, что он собирается плакать. Тогда я вспомнил, что одержал победу в марафонском беге. Это была замечательная идея. Я рассказал ему все с самого начала и до конца, самым подробным образом. Он вначале выразил некоторые сомнения, но лавровая ветка убедила его. В самый драматический момент я сделал паузу, но дальше говорить не пришлось. Мальчик спал, положив голову мне на плечо. На его щеках были грязные пятна, следы размазанных слез, время от времени он всхлипывал. Когда над холмистым, покрытым лесом горизонтом заалела розовая полоска зари, сад внезапно угас, словно на него дунули. Почти одновременно я услышал отдаленный гул. Это летели родители Пао. Тогда при мысли, что придется разговаривать с ними, может быть, даже объяснять, как я очутился здесь, что они будут благодарить меня и приглашать к себе, я почувствовал испуг. Как можно осторожнее уложив мальчика на каменной скамье, я подложил ему под голову свернутые рукава куртки, вложил в руку шарик и помчался к своему геликоптеру, словно за мной гнались. Когда я поднимался в воздух, прямо в глаза мне сверкнул первый луч восходящего солнца. 21 июля 3114 года я в последний раз увиделся с Анной. Мы встретились на маленькой станции Парсенгер, расположенной над фьордом того же названия, на линии прямого сообщения Евразия-Америка. По круто поднимавшейся вверх извилистой тропинке мы взобрались на вершину прибрежной скалы, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух. Снизу доносился ропот невидимого моря. На самой вершине скалы нас охватил порывистый ветер. Опустив руки, мы остановились с бьющимися сердцами. Внизу происходила непримиримая битва 2 стихий. Скала застыла, как бы в предчувствии поражения. Море неустанно атаковало ее шеренгами черно-белых волн, которые с грохотом бились о ее подножие. «Ты попрощался с землей?» Не глядя на меня, в полголоса спросила моя подруга. «Прощаюсь», — ответил я также негромко. Анна легкой походкой приблизилась к нагромождениям скал и нашла место, словно специально созданное для нее и ожидавшее ее много веков. Я всегда со скрытым удивлением замечал, что она умела без труда находить в самой дикой глуши удобные местечки. «С кем ты виделся?» — спросила она. «Я побывал сегодня дома, у профессора Мураха, у друзей. Я оставляю всех здесь, Анна». Эти слова прозвучали как жалоба, хотя я не собирался жаловаться. «Так все получилось», — добавил я, как бы оправдываясь. «А я последняя», — сказала она. Мы смотрели не друг на друга, а на белые гряды волн, надвигавшиеся из черного океана. Казалось, будто приближается горизонт, будто море замерло на месте, а мы несемся через него, стоя неподвижно на вершине скалистого обрыва, и волны расступаются перед нами. Она спросила, сколько времени протянется путешествие. Я удивленно посмотрел на нее. Об этом уже говорилось несколько раз. «Около 20 лет», — сказал я. «Скорость Геи будет превышать половину скорости света?» «Да». Казалось, что она вглядывается вдаль. Но мое внимание было привлечено еле уловимым движением ее губ, и мне стало понятно. Она считала. «Путешествие продлится около 20 земных лет», — сказала она, — «но благодаря скорости движения корабля вы станете старше лишь на...» И она замолкла, как бы сомневаясь в своих подсчетах, на 15 или на 16 лет. И я замялся, увидев ее непонятную улыбку. «Когда ты вернешься, я буду старше тебя», — объяснила она. Я не знал, что ей ответить. Устремив взгляд на непрерывно шумящий океан, я чувствовал, как разделяет нас молчание, которое недавно соединяло. «Анна!» — в отчаянии воскликнул я. «Кажется, я был честен в отношениях с тобой. Нам было хорошо вместе, и мы могли...» «Зачем ты это говоришь?» — спросила она, продолжая смотреть вперед, как бы в полусне. Ее спокойствие усугубляло мое одиночество. «Я говорю то, что чувствую сейчас. Мне кажется, что мы чужие, Анна, но ведь это же неправда. Это не может быть правдой». «И однако это правда», — печально улыбнулась она. «Анна», —